ведущий. Те самые газеты, которые с радостью печатали стихи Ники, с не меньшим восторгом сообщили, что она выбросилась из окна. Вчера Нике была сделана операция. Врач. Релин В.Е., заведующий отделением. Операция не очень сложная. Наложение аппарата Елизарова на предплечье. Состояние ее удовлетворительное. Период реабилитации будет достаточно длительный. В настоящий момент угрозы жизни нет. Ведущий. Сегодня Ника дает первое интервью после трагедии. Ника. У меня на балконе стоит громадный палац. Старинный такой. Он очень большой и свернут в громадную трубу. Решила его почистить, чтобы соседи не увидели, что пыль летит на них, так как такую грабину тащить вниз с пятого этажа невозможно. Но я его перевернула и держала, а он весит больше меня раз в 20. И он меня утянул за собой просто. Ведущий. Как видите, нет ни сенсации, ни трагической судьбы поэтессы. Вот с этого балкона она упала, к счастью, не напоровшись на эти пни. Ника. Спасибо большое за полный идиотизм, за грязное белье, за прелестную фотографию. Кстати, мне что очень понравилось, когда пишут статью об умирающей Нике Турбиной, юном несчастном гении, который выбросился с пятого этажа, по крайней мере, не находят столь похабную фотографию. Это большой минус газете. Безвкусица полная. Врачам было очень приятно. Мне было очень хорошо. Всем было очень хорошо. Дай бог счастья и творческих успехов прессе. Ведущий. Газеты плачут по поводу одинокой судьбы поэтессы и отсутствию денег на операцию и так далее. Все это, как говорится, не соответствует действительности. А вот что думает по этому поводу сама Ника? Ника. Ребята, все врачи работают совершенно искренне, совершенно бескорыстно и ставят меня на ноги. И в суе, и не в суе не упоминают о деньгах вообще. О газетке, конечно. Я еще хочу сказать про МК. Если бы на самом деле требовались деньги на операцию, может быть, я и обратилась бы в прессу, но в совершенно другом тоне. Ведущий. Самое главное, Ника перестала быть вундеркиндом, но не перестала быть поэтом. И сейчас к изданию готовится новая книга ее стихов. Ника. Есть 10 человек, которые живут моими стихами, значит, все в порядке. Мининой тоже пришлось сказать несколько слов, хотя до этого она интервью не давала. Ее упросила Ника, и на возражение Олеси, что та жутко выглядит, сказала: «Все это ерунда, зато тебя в телике покажут. Ты что, в ящик попасть не хочешь?» «Вот так она, — говорит Минина, — до конца ко всему относилась». Возможно, потому что детство не было полноценным. Навещали Нику также друзья-собутыльники, которые, очевидно, приносили спиртное. Алексей Косульников ужаснулся, когда увидел в тумбочке у Ники бутылку водки. Но на то, как оказалось, была своя причина. По словам Сергея Мирова, когда Ника лежала в больнице, Майя стала жить с ее парнем. «Ника мне сама рассказала эту историю», — вспоминает он. — У меня волосы на голове до сих пор шевелятся. Мать с опозданием на 2 недели приехала к дочке, совершившей самоубийство, и стала жить с ее мальчиком. Подтверждает это Олеся Минина, единственный свидетель той истории. — Меня не было месяц, — рассказывает она. — Я уезжала к бабушке в Белоруссию. Вернулась. Захожу к Нике в палату. Она там лежит с джином-тоником, а в глазах, как говорят, выключили свет. Я спрашиваю: «Чего ты пьешь? Тебе же пить нельзя. У тебя на руке аппарат стоит. Может начаться загнивание. Мы о чем с тобой договаривались, когда я уезжала?» А она как закричит: «Ты не понимаешь, что она делает! Леся, не пускай ее сюда, я тебя умоляю, она страшный человек!» Я поняла, что речь идет о Майе, приехавшей с большим опозданием, и думала, что это подростковые штучки. Говорю: «Подожди, что происходит?» «Она с ним спит». «С кем?» «С Самохиным. Приходит сюда с ним, кормит его из рук». «Ник, ты чё вообще? Глупости не говори». «Я тебя прошу, сходи, ты увидишь все сама». Минина пошла, и то, что увидела, убедительней быть не могло. Нике она ничего не сказала. «Я ушла оттуда в полнейшей прострации», — продолжает Минина. «Не в состоянии смириться с увиденным. Это Нику добило окончательно, я ее такой никогда не видела. Не человек, а живой труп. Майя — это жуткое чудовище. Я Нике не верила, пока с ней не встретилась». Такое не умещается в голове. Мать, зная, какая трагедия случилась с дочерью, намного позже приезжает к ней, пропивает деньги, оставленные на ее лечение, и совращает парня, с которым дочь жила и из-за которого пострадала. Кем нужно быть, чтобы позволить себе такое? С этих пор их и без того непростые отношения усложнились. Достаточно сказать, что Ника начала маму называть «Майкой». Удивительно, но когда Ника лежала в больнице, Майя практически висела у нее на шее. Ей надо было на что-то жить. Она же не с деньгами приехала, а за ними. Благо, многие из навещавших Нику приходили не с пустыми руками. А церемониться было не в духе Майи. Но это еще не все. Оксана Барциц пишет. В Ялте на имя бабушки был открыт счет, куда все желающие могли отправить деньги. Это подтверждает Андрей Архангельский, который в упомянутой выше статье даже указывает название банка и номер расчетного счета. Те же реквизиты приведены Лидией Фроловой в упомянутой ранее ее статье. Кроме того, по свидетельству Елены Авдеевой, деньги собирали в Ялте в школе номер 12, где училась Ника, а ее одноклассники даже ездили в Москву сдавать для нее кровь. Карпова при встрече со мной все отрицала. Нетрудно догадаться, почему. Всеми поступавшими деньгами распоряжалась Майя, которая их благополучно потратила еще до поездки в Москву. А тех, кто действительно помог, написано выше. А Полина Молоткова рассказывает, будто Галич договорилась со специализированной американской клиникой о госпитализации туда Ники на 3 месяца для серьезного стационарного лечения ее психики, но когда согласие из-за океана было получено, Майя внезапно увезла дочь в Ялту. Никогда от Майи Карповой подобного не слышал. Рассказывает Алена Галич. В то время, когда Ника лежала в больнице, я узнала, что существуют реабилитационные центры, в которых человека можно продержать довольно долго, около года, до излечения. Ника молодая, потратить на восстановление год жизни для нее не страшно. Правда, для этого нужны были большие деньги, которые обещал дать один центр, подмосковная больница для высокопоставленных алкоголиков. Поскольку лечение там платное, а Ника не была членом Литфонда, то договорились, что ему будет переводить деньги Международный центр помощи литераторам, а уже он – больнице. Но эта история ничем не закончилась, потому что Майя взяла и увезла Нику в Ялту. Оправдывая свой поступок, Майя якобы напоследок бросила: «Моя дочь не алкоголичка». Вместе с тем Минина утверждает, что Ника никуда не поехала, осталась в Москве, но отказалась от всех контактов, чтобы никто не знал, где она, и ее не тревожили. А о случившемся с ней написала. «Однажды я уже со смертью встретилась, когда с балкона в бездну сорвалась. То был миг боли и желания, затем прекрасное озарение светом». После первого полета Ника, по словам Постникова, рассорилась с Галич. Причину размолвки прояснила Алена Исанна. Нику надо было хорошо подлечить. Когда я ей сказала об этом после первого падения, она со мной какое-то время даже не разговаривала. От падения тело Ники было в шрамах, которые на руках она прикрывала рукавами одежды или широкими браслетами. Об этом она писала. «Жизнь продолжалась. Улыбки белоснежного фарфора меня встречали. Пальцы щекотали нежные места на теле, изуродованном мною». Ника мечтала о пластической операции, но понимала, что из-за безденежья это нереально. Такой же нереальной стала и мечта об актерстве. Стихи не писались, все мысли были о выживании. Родные помочь не могли, сами нуждались. Что касается друзей, то о них лучше, чем она сама, не скажешь. Я всегда жила жизнью так называемых «друзей». Их у меня не было. Да и сейчас я одна. А одной жить она боялась. Завела собаку и двух кошек. «Жизнь», — писала она, — «научила мизерному счастью. Собака встречает визгом, кошки клубочком уткнулись в шею. Какая радость просто жить! Нет, не хочу умирать!» «Не знаю», — утверждает Минина, — «или это такая защита организма у нее, но она была безумно сильным человеком. Это сразу бросалось в глаза и поражало. Если у тебя случилась беда, она могла развести ее руками, щелчком, и ничего нет». Ника рассказывала, — вспоминает Борсюк, как много думала о том, что с балкона сиганула, когда прочитала книгу Чхартхишвили «Писатель и самоубийство». Примечание. Чхартхишвили «Писатель и самоубийство» в двух книгах. Захаров, 2013 год. Псевдоним писателя Борис Акунин. Конец примечания. Она тогда поняла, почему это сделала. Я по ее совету купил эту книжку, прочитал, но не знаю, какая мысль оттуда ее поразила. К тому времени Ника поняла, что единственная радость, которую она может ждать от жизни, простое женское счастье. Она словно предвидела его, как и многое в своей судьбе. «Нет ничего постыдного в том, — призналась она Екатерине Григорьевой, — что и женское счастье — это дом, дети, тепло и даже кухня. В природе есть женщины, которые не совсем женщины. Я имею в виду не физически, конечно же. Вот я из них. И поэтому у меня такого женского счастья не будет, хотя я этого очень хочу. Серьезно хочу, и не стесняюсь этого. Я хочу накормить любимого человека, и чтобы в комнате плакал ребенок, и чтобы ему было вкусно, любимому человеку, а ребенка пойти и перепеленать, и я буду счастлива. Я могла бы сказать, нет-нет, еще рано, до 30, карьера, я хочу писать стихи и работать, потому что я поэт, но женского счастья я хочу, потому что я женщина. Материнство наравне с любовью — основные составляющие женского счастья. «Я не знаю, дружила ли Ника с детьми, когда была ребенком», — говорит Минина, «но знаю, что она очень не хотела иметь детей». Я думаю, это связано с ее мамой. Она говорила, я не хочу, чтобы мой ребенок вырос таким же несчастливым, как я. Впрочем, Ника сама разъяснила это. За полгода до ухода в интервью Михаилу Назаренко на вопрос «Почему ты не сможешь рожать детей?» она ответила, «Родить, конечно, можно. Эгоизм мой будет удовлетворен. А дальше что? Чтобы родить ребенка, нужно нести за него полную ответственность и знать, что ты посвятишь ему все, что возможно, и не только в мечтах, а реально. Я бы не хотела, чтобы у моего ребенка было такое детство, как у меня. Я не имею в виду поэзию, славу». В том же интервью она сказала, «Я уверена, что у меня не будет внуков так же, как и детей. По крайней мере, в очень ближайшем будущем и в очень неближайшем тоже. Я боюсь, что не доживу до того момента, когда захочу рожать». Ирина Герасимова так комментирует слова Ники. Не могла она совершить, по ее словам, опрометчивый эгоистичный поступок, зная свою горькую судьбу и будучи сама с детства травмирована отношениями в семье, дать жизнь другому существу. Это мотив нерождения был предсказан ею в одном из ранних стихотворений. Примечание. Герасимова. Сестра Ника. Столичные новости, 2003 год, 13-19 мая, страница 21. Конец примечания. Не будем ходить вокруг да около. Все перечисленные выше причины, из-за которых Ника зажгла красный свет своему материнству, конечно же, верны, но в них звучит недоговоренность, которая заключается в том, что Ника больше всего боялась передать ребенку гены своей матери. Об этом надо было давно сказать, но лучше позже, чем никогда. В справедливости этого суждения читатели будут убеждаться с каждой последующей страницы этой книги. Вот какой увидел ее Павел Галич, когда она приехала в Москву после первого полета Ники. Майю прямо трясло. И не потому, что с дочерью произошло несчастье, а потому, что от нее зависит ее, Майина, жизнь. Потому что она привезла Нику в Москву, и случись с ней что-то, Майя будет всего лишена. Она даже говорила: «Как Ника посмела так поступить, не подумав обо мне, о бабушке?» А она и бабушка думали о Нике, когда бросили ее в Москве. Примечание. Галич, 1983 года рождения, российский актер театра и кино. Конец примечания. Для обретения женского счастья у Ники осталась лишь любовь, хотя снова влюбиться ей было крайне сложно после недавнего романа с Константином Постниковым. Да и она сама не была уверена, что сможет завести семью. «Я не смогу, наверное, готовить, стирать с утра до ночи рубашки и трусы, штопать носки, рожать детей, ходить в бигуди и в застиранном халате. Это я, конечно, утрирую, но я не смогу хранить очаг, потому что у меня в голове ветер, в заднице шило и так далее». Ника была абсолютно не приспособлена к жизни. Живя в Москве, она не умела даже заполнять квитанции за коммунальные платежи. Понимая это, в Ялте ее вели за руку родные. Будь у Ники в Москве поводырь, она бы уверенно шла за ним, но поводыря не было. Были многие, ненадолго бравшие на себя эту роль, но с ними Ника лишь сбивалась с дороги. «Брожу по жизни, словно маленький ребенок, по белой простыне, бросая душу в пропасти надежд». Она сама понимала, что ей нужен был помощник на земле, но, к сожалению, «не было того, — писала Ника, — кто мне помочь бы мог. Шла своим путем, наверное, нелюдским, бежать, кричать, просить о помощи. У кого?» Это была трагедия на порядок выше остальных. Как следствие, чем старше становилась Ника, тем больше у нее возникало проблем, и сложнее становилась жизнь, которую она, по ее словам, растренькала, смеясь и тусуясь с ворами души моей.